Глава 34. «Дайте медный грошик, гражданин хороший, вам вернется рубль золотой». Из песни «Беспризорник» на слова Александра Розенбаума. Первое, что старшие в интернате заставляли делать младших еще до воровства и прочих бандитских выкрутасов, это стрелять деньги. Каждый день мы получали жесткое задание – принести такое-то количество рублей, и если ты не выполнял оговоренную норму, то вечером гарантированно огребал по лицу. Собственно, били нас в любом случае, повод у шакалов всегда находился, но отсутствие денег являлось отягчающим твою вину обстоятельством, поскольку, не сдав деньги, ты наносил как бы личную обиду старшикам, а за это калашматили особенно зверски. Помню, как меня в первый раз послали в город за деньгами. Однажды ко мне подошел Петя Грушин, и сонно позевывая, он как раз только встал с кровати после очередной пьянки, спросил: «Головастый, сколько тебе надо времени, чтобы принести мне сигареты?» Я, почесав репу и прикинув расстояние до ближайшего ларька, сказал, что в течение получаса управлюсь. «Точно успеешь?» Грушин с недоверием воззрился на меня, слезящимися от непомерных возлияний глазами. «Постараюсь, Груша», — ответил я. «Ну тогда пиздуй пока при памяти». Но я остался стоять, ожидая от Петра дальнейших действий. «Ты что, еще здесь?» — взревел Грушин. «Петя, а деньги?» — чуть слышно промямлил я. Груша посмотрел на меня, как на идиота. «Что? Какие, блядь, деньги? Ты чего, совсем охуел такие вещи у меня спрашивать? Настреляешь у прохожих?» От страха я даже не понял, что он имеет в виду. «То есть как это настреляешь прохожих?» — ужаснулся я. «Как им кверху? Пшел вон отсюда, долбоеб, и чтобы через полчаса сигареты у меня были». Уже позже друзья объяснили мне, что значит стрелять деньги, и я, успокоившись, что мне не придется расстреливать людей, отправился добывать сигареты. С тех пор стрельба денег надолго сделалась нашей главной обязанностью, причем с каждым днем сумма возлагаемой на нас контрибуции только росла и никогда не уменьшалась. Ведь старшим, черт бы их побрал, хотелось то покурить, то пожрать, то выпить, а сигареты, еда и водка стоили денег. Поначалу я очень стеснялся попрошайничать, лицо мое пламенело от стыда, руки предательски дрожали. Мне было физически тяжело подойти к человеку и попросить у него деньги. Я страшно робел, заикался и не понимал, с какой стати совершенно незнакомый прохожий должен мне вообще чего-то давать. Мне казалось, что люди смотрят на меня с плохо скрываемым презрением, дескать, не инвалид ни разу, а подался зачем-то в попрошайке. Но перспектива получения вечерних люлей гнала меня на улицу и заставляла униженно выклянчивать деньги у людей. Со временем я стал относиться к этому легче, тем более что мои друзья, Чудак и Покров, уже обзавелись солидным опытом стрельбы бабок и охотно делились им со мною. Обычно мы ехали в какое-нибудь многолюдное место, типа площади перед станцией метро, и там начинали окучивать снующих туда-сюда прохожих. Подходили в основном к женщинам, они сердобольнее мужчин, и, напустив на себя максимально жалостливый вид, принимались конючить. «Тетенька, у вас случайно 5 копеек не найдется?» Больше этой суммы просить было нецелесообразно. Людям ведь тоже деньги с неба не падали. Но пятачком они охотно делились. С ним не жалко было расстаться. Иногда слишком любопытные женщины, правда, интересовались. «А вам что, родители денег не дают?» На что мы, тяжело вздыхая, говорили: «А у нас нет родителей». После такого ошеломляющего признания у прохожих, как правило, уже не хватало духу пройти мимо, не одарив нас какой-нибудь мелочью. Бывало, насыпали гораздо больше, чем мы просили, что не могло нас не радовать, ведь это означало, что помимо ненавистных старших, мы настреляем кое-что и для себя. Помню, как один подвыпивший мужичок, выслушав наше стенание по поводу голодного детдомовского существования, расщедрился и подарил нам бумажную купюру достоинством в 3 рубля. Это произвело в наших рядах такое ликование, что он тут же протрезвел и, решив, вероятно, что все-таки переборщил с подаянием, потребовал вернуть деньги обратно, но нас уже и след простыл. Честно признаться, мне было противно изображать из себя несчастную сироту, да и актерских данных, чтобы лицедействовать, у меня отродясь не было, поэтому я, в конце концов, стал не столько просить у прохожих денег, сколько требовать их, сам того не замечая. Друзья мои злились: «Головастик, ты с таким наглым видом к людям подходишь, будто они тебе чего-то должны. Сделай ебало попроще, иначе тебе даже копейки не дадут». Но деньги все-таки давали, поскольку я знал волшебное слово, которое надо было присовокупить к просьбе о денежном вспомоществовании, и это слово было не «пожалуйста». Оно тоже звучало, конечно, но больше всего людей трогала следующая моя фраза: «Дай вам Бог здоровья». После нее меня почти всегда одаривали, как минимум несколькими копейками. Здоровья хотелось всем. Случались, правда, и серьезные обломы. Однажды мы все вместе насели на какую-то гражданку, которая показалась нам довольно-таки доброй на вид. У нее было кроткое, располагающее к себе лицо и модное пальтецо, говорящее о явном материальном благополучии. Каково же было наше удивление, когда в ответ на просьбу смилостивиться над бедными сиротами, чудак для виду даже всплакнул немного, он умел выдавить слезу там, где это было необходимо. Обладательница всех вышеперечисленных достоинств неожиданно вдруг обнесла нас такими трехэтажными ругательствами, что у нас уши чуть в трубочку не завернулись. «Ах вы, поберушки малолетние!» — кричала она на всю улицу. «Да на вас, сволочах, пахать надо, а вы тут, мерзавцы, деньги попрошайничаете, и не стыдно вам?» Помню, я тогда и вправду чуть со стыда сквозь землю не провалился. Тем более, что, по большему счету, истеричка эта была права. У нас просто не нашлось на тот момент другого способа добыть деньги, кроме как настрелять их у прохожих. Пройдет не так много времени, и мы изыщем еще более стрёмное средство обогащения, которое, как я подозреваю, этой крикливой бабе совсем бы не понравилось. Как любые мальчишки, мы, даже находясь под постоянным принуждением и угрозой побоев со стороны старших, иногда просто забывали о том, что нас ожидало вечером, и начинали беззаботно веселиться, подшучивая друг над другом. Помню, как-то Макс Чудаков решил поспорить со мной и Серегой Покровским, что настреляет денег больше, чем мы вдвоем вместе взятые. Это каким же образом, удивились мы. Начнешь хрипеть, дайте медный грошик, гражданин хороший, вам вернется рубль золотой. Нет, просто притворюсь убогим. Люди любят подавать калекам. Как же ты притворишься? Ты ведь руку себе не отчекрыжишь. А вот так. Чудак тут же скосил глаза к переносице и скривил свою рожу таким смешным образом, что мы с Покровом чуть не упали под лавку со смеху. Но Макс, видно, решил добить нас окончательно и пополз, волоча за собой ногу, к идущему навстречу прохожему. Мужик, увидев перед собой кособокого уродца, не на шутку забеспокоился. Он опасливо посмотрел на тянущего к нему руки Макса и спросил: «Что тебе, мальчик?» Но чудак только мычал и тряс своей стриженной под горшок головой. Он так вошел в роль, что даже забыл спросить у мужика про деньги. Вдоволь насмеявшись, мы все-таки решили, что такие перевоплощения распугают нам всех потенциальных благодетелей, а потому продолжили действовать по старинке, ведь за спрос, как известно, не бьют в нос. Кстати, смех смехом, а однажды нам довелось познакомиться с реальным калекой. Звали его универмаг Первомайский, и обитал он в большом продовольственном магазине, благодаря которому и получил свое имя. Это был городской сумасшедший, тихого, правда, нрава, которого почему-то не госпитализировали в больницу. Должно быть, у него имелся какой-то сердобольный родственник, взявший над ним опеку. С утра и до вечера этот несчастный тихушник бродил по своему любимому универмагу и время от времени набивался в помощники к продавщицам, которые, привыкнув к местной достопримечательности и ходячему символу магазина, почти никогда не прогоняли его. Говорить он не мог, а только издавал какие-то нечленораздельные звуки и все время улыбался, как дурачок перед каруселью. Собственно, он и был абсолютным дурачком, только беззащитным и безвредным. В отличие от нас, настоящих скудоумных балбесов, которые не упускали случая поиздеваться над ним. Помню, то рожу ему скорчим, передразнивая больного человека, то крикнем в спину что-нибудь обидное. Жестокие, несмышленые дети. Мне до сих пор стыдно за наше тогдашнее поведение. Однажды мы так разыгрались, что принялись по очереди подбегать к сумасшедшему и отвешивать ему шутливые, как нам казалось, пендали. Делать это было тем легче, что универмаг Первомайский из-за своей чудовищной неповоротливости никого из нас поймать не мог. Какое-то время он еще пытался с застывшей на чугунном лице улыбкой схватить кого-то из обидчиков, а потом вдруг сел на пол и расплакался, как ребенок. Дурачок размазывал слезы по топорщащейся всклокоченной бороде и грозил нам своим грязным кулаком. Вот тогда я впервые и задумался над тем, что же мы, суки, делаем. Зачем издеваемся над больным человеком? То, что он был идиотом от рождения, лишь подчеркивало нашу собственную неполноценность. Кто знает, может, и появился этот универмаг в моей жизни специально для того, чтобы преподнести наглядный урок человеколюбия, который я, к сожалению, не сразу усвоил. Но вообще мы очень любили, конечно, шляться по улицам, тем более, что на воле было гораздо интереснее, чем в заперти за интернатскими заборами и решетками. А что для малолетнего отрока, еще только вкусившего вожделенной свободы, но не распробовавшего ее до конца, может быть лучше веселой прогулки со своими закадычными друзьями по направлению, куда глаза глядят. Деньги у нас, как правило, водились, поэтому мы постоянно обжирались самым вкусным в мире, теперь с высоты прожитых лет я могу говорить об этом вполне определенно, советским мороженым, и обпивались совершенно изумительной на вкус газировкой. Она продавалась в специальных уличных автоматах и стоила всего 3 копейки. Одно из счастливых воспоминаний детства. Я держу в руках обжигающий ледяной стакан божественного напитка, в глаза мне шпарит яркое весеннее солнце, а вокруг хохочут от радости мои друзья. Стараясь растянуть удовольствие, я маленькими глотками пью шипящую газировку с сиропом, и стремительно поднимающиеся кверху пузырьки газа бьют мне задорно в нос. Кстати, как это ни удивительно, стеклянные стаканы из автоматов тогда никто не воровал, и от всеобщего их использования всякой сомнительной заразой не заражался, что сегодня представить себе абсолютно невозможно. Во всяком случае, я таких историй в советское время не слышал. Передвигались мы по городу не только пешком, но и на общественном транспорте, за который, разумеется, почти никогда не платили. Однако иногда наличие кондуктора на линии превращало нас из обнаглевших до нельзя зайцев-нарушителей в законопослушных школьников, и тогда нам приходилось бросать пятикопеечные монеты в пластмассовую кассу, установленную в салоне автобуса или трамвая. После этого, гордо поглядывая на окружающих пассажиров, дескать, тоже не лаптями щехлебаем, мы поворачивали специальное колесико справа и отрывали себе выползающие из ящика билеты. Помню, я как-то вскочил на подножку троллейбуса и внезапно получил невероятной силы удар тока по ногам. Чуть не грохнувшись на колени от неожиданности, я еле-еле дополз до ближайшего сидения, чтобы немного посидеть и очухаться, прежде чем идти бить морду шоферу. Вдруг смотрю почти сразу за мной, на злополучную ступеньку, шарахающую током, заползает какая-то бабка с авоськой продуктов. Не успел я и рта раскрыть, чтобы предупредить старую перечницу о грозящей ей опасности, как бедную старушенцию начало так страшно трясти, что даже мне нехорошо стало. С одной стороны, смешно очень, а с другой, жалко бабусю до слез. Шутка ли сказать, секунд 10 ее колбасило на ступеньке, пока она обратно на улицу не вывалилась. Слышу только, как бутылки из авоськи звякнули обиженно, и тишина. Я выскочил из троллейбуса и принялся помогать обалдевшей старушке встать на ноги. Она, конечно, такого сногсшибательного приключения на старости лет никак не ожидала. А потом мне пришлось рвануть к водителю, чтобы высказать ему все, что я о нем думаю. «Ты чего, кричу, слепой пидорас из своей ржавой колымаги решил пыточную устроить? У тебя вон бабка чуть кони не двинула. Да и меня так током ебануло, что я тебя даже обоссать не могу как следует». Тот в ужасе чего-то пролепетал про неисправную проводку и побежал устранять повреждения. На том и разошлись. К слову сказать, была у меня еще одна довольно экстремальная история, которая случилась в те времена старинные, теперь почти былинные, и я вам ее сейчас, несмотря ни на что, расскажу. Однажды мне нужно было куда-то добраться на подмосковной электричке, уже не вспомню, куда именно я держал путь, да это и не важно. Помню только, что в какой-то момент мне живот внезапно так резко скрутило, что я ни охнуть, ни пернуть не могу. Чувствую, не доехать мне до станции без катастрофы. Так нестерпимо вдруг захотелось срать. Я аж позеленел от страшного напряжения, стремясь не наложить в штаны. Сижу на лавке в полуоборочном состоянии, ноги крестиком сложил, чтобы, не дай бог, случайно не расслабиться, и молю провидение только об одном, чтобы оно не спаслало мне сортир, насколько это возможно, скорее. Дождавшись, когда боль в животе немного стихла и самый жесткий приступ перестал терзать мою задницу, я очень медленно, стараясь не делать резких движений, поплелся к выходу из вагона. «Интересно, сколько еще этот чертов поезд будет тащиться до станции?» — лихорадочно думал я. Сия мысль не давала мне покоя. Минуту, две, пять. Только бы дотерпеть, только бы не обосраться раньше времени. А ведь на станции еще туалет найти надо. Я обреченно вздохнул и еще сильнее стиснул очко и зубы. Неожиданно рядом со мной нарисовалась какая-то компания безмозглых малолеток, которые принялись рассказывать друг другу всякие смешные истории. Я стою ни жив, ни мертв, в буквальном, а совсем непереносном смысле этого слова, и стараюсь пропускать весь их слабительный для меня трёп мимо ушей. Ведь любая непроизвольная реакция с моей стороны может окончиться чудовищным катаклизмом. Вдруг один из них поворачивается к своим товарищам и говорит: «Представляете, он на меня как накинулся с кулаками». И тут я со страху обосрался. Меня аж передернуло от этих слов. Бля, долбаные спиногрызы. Они что, решили любыми способами заставить меня обгадить собственные штаны? «Ребята, — говорю, — вы не могли бы вспоминать о своем говне в каком-нибудь другом месте?» В общем, еле-еле дождался следующей станции. Хорошо, что там прямо рядом с платформой оказался деревенский дощатый сортир, который я через секунду после моего воцарения в нем одним выхлопом развалил на части. Как же мало, друзья, порою нам нужно для счастья. Иногда достаточно просто вовремя добежать до туалета.